окликнули меня на подходе к лестнице. «Куда прешь?» «Я переговорщик», — сказал я и остановился. Три темные фигуры вышли из-под навеса остановки и направились в мою сторону. Двое зашли с боков, а один встал напротив и шарахнул лучом фонаря прямо в лоб, вынудив зажмуриться. «Не рановато базар вести пришел, переговорщик?» — с усмешкой спросил тот, что светил. «Или у вас петушки уже пропели?» «Пару убери», — ответил я. Он опустил фонарик. «Я узнал тебя. За бабой пришел. Она здесь?» «Нет, вали домой». Я не ожидал такого поворота. Обычно патрули диких хоть и не блистали вежливостью, но в открытую не хамили и не нарывались так грубо. Видимо, на сегодня им даны особые инструкции. Права качать смысла нет, но прощупать почву стоит. «Мы можем договориться?» — осторожно спросил я. «О чем договариваться?» — раздражаясь, повысил голос визави. «Нет твоей бабы! И не было уже несколько дней!» «У меня другие сведения. Забирай свои сведения и вали, кому сказано!» Позади дикого раздался шорох, и не успел он обернуться, как оказался сбит подсечкой наземь. Фонарик отлетел в сторону и свалился в открытый канализационный люк. Булькнул, но не погас. Едва заметное пятно света теперь дрожало под мутной водой. Двое с боков дернулись было вперед, чтобы помочь лидеру, но в грудь каждому из них уткнулся ствол с взведенным курком. «Нехорошо ты поступаешь, когда обманываешь, хлебопашец». Я с облегчением узнал голос Евы, слегка приглушенный фильтрами. Она, не стесняясь, наступила на поверженного охранника и оттолкнула его прихвостней, продолжая держать их под прицелом двух своих кугуаров. Те отступили со злобным сопением и встали поодаль. «Если бы ты не путалась с Эрипио», — прошипел с земли Дикий. При упоминании предводителя Нарополя меня коротко кольнула ревность. «Если бы только не путалась!» «И что бы тогда?» — поинтересовалась Ева, нагибаясь и стараясь перехватить в полумраке его взгляд. «Ты знаешь, что у нас делают с непослушными девками!» Он откатился в сторону и поднялся на четвереньки. «Сгнила бы на Кировской!» «Вставай и уходи!» — без злости сказала Ева. Твой путь прямой и короткий. Перепачканный в грязи хлебопашец с сопровождающей парочкой, тихонько матерясь, вернулся под крышу остановки. Троица снова слилась с утренней мглой. По большому счету, никакие это были не охранники. Обыкновенное гопье. Бандиты из свиты Эрипио, которые под предлогом досмотра грабили людей. И подобного отребья на безымянке водилось в достатке. Дождь утих, но бесконечная морось продолжала неприятно студить скулы. Мы, постоянно оглядываясь, перешли на другую сторону шоссе и, обогнув бензозаправку с переломанными колонками, оказались у торца дома. Здесь темнел вход в подвал, из которого можно было попасть в заброшенное бомбоубежище. Светя фонариками под ноги и держа оружие наготове, мы осторожно спустились, прошли по пыльному коридору сквозь несколько помещений, котельную и оказались перед входом в убежище, перегороженным решетчатой дверью. Я снял с ушка навесной замок, который давно не защелкивался и висел для вида. Крутая лестница вела вниз, к изолированному комплексу ГО. Мы сбежали по бетонным ступеням и закрыли за собой тяжелую переборку. Я стянул маску с себя, осторожно снял респиратор с Евы и прикоснулся к ее губам. В отраженном свете фонарика было видно, как она прикрыла глаза, отвечая на поцелуй. От Евы едва ощутимо пахло мускусом, и даже застывший в мертвом воздухе затхлый душок не мог перебить знакомый запах. Скорее всего, она время от времени пользовалась парфюмом, редкой и непозволительной роскошью для обыкновенного жителя подземной Самары. И каждый раз, когда я оказывался рядом с ней, терпкий аромат сводил меня с ума. такие моменты особенно остро ощущалось желание ни с кем не делиться этой женщиной. Но мы были гражданами разных территорий. Я скучал. Чувствую. Превозмогая растущее притяжение, я слегка отстранил Еву от себя. Посмотрел в глубокие, чуть раскосые глаза. Нужно поговорить. Хорошо. Только давай сядем, я устала. Она и впрямь выглядела хуже обычного, измотанной и озабоченной. Я обратил внимание, как Ева отвела взгляд и нахмурилась. Что-то терзало ее. Мы прошли в длинную комнату с низким потолком. На цементном полу валялось несколько противогазов с рваными шлангами, брак из разграбленных запасников. Возле стен друг на дружку были навалены скамейки и стулья. В углу возвышалась гора ветхого шматья, годного разве что на тряпки. Рядом стоял хромой на одну ножку стол, из которого торчали пустые ящики. Над ним висел пожелтевший плакат с планом бомбоубежища. Посреди комнаты лежал большой кусок полиэтилена, а на нем одеяло из верблюжьей шерсти. На уголке приютилась керосинка. Мы обустроили место для встреч уже давно, и каждый раз, приходя сюда, я ожидал увидеть, что одеяло и лампа украдены. Но, видимо, скромное убежище не привлекало ни мародеров, ни мутантов, ни беглых бандитов. А может, о нем и вовсе никто не знал, кроме нас двоих. Я даже крыс здесь никогда не видел. Ева расстегнула и бросила влажную накидку на спинку стула. Потом скинула ботинки и уселась на одеяло, сложила ноги по-турецки. Я выключил фонарик и запалил керосинку. Пламя сначала боязливо дрогнуло, а потом охватила фитиль и радостно запрыгала в стеклянной колбе. На стенах закривлялись тени. Когда огонек разгорелся, я отставил лампу в сторонку и опустился на одеяло напротив Евы. Сказал без лишних предисловий. «Бугры из ЦД задумали какую-то гадость. Я почти уверен, что после открытия туннеля будет провокация по отношению к безымянке». Вчера меня вызвали с вокзальной, но не начальник, а Натрикс. Крайне опасный тип. Бункерский живодер и интриган. Он намекнул, что переговоры придется нести на Гагаринской. Ты случайно не знаешь, почему там, а не здесь? Ева задумалась. Пламя высвечивало ее правый висок с тонкой синей жилкой, щеку и кончик носа. Левая половина лица утопала в тени. «Ты не зря опасаешься», — ответила она после недолгого молчания. «Агент донес Эрипио о готовящемся вторжении, и он принял контрмеры». «Вторжении?» — я обомлел. «Город собирается вломиться на безымянку? Я ничего такого не слышал». «Власти обеих сторон давно заинтересованы в расширении территории. Открытие туннеля — хороший повод устроить резню и захватить станцию другую. С нашей стороны к Московской согнаны вооруженные отряды ополченцев. А у нас на путях стоит вагон с забитыми окнами. Даже не знаю, что там может быть. Вдруг его собираются использовать как бронепоезд, чтобы добраться до Гагаринской?» Я замолчал, испугавшись собственной догадки. «Если все так, как говорит Ева, то через пару часов вместо торжественного мероприятия произойдет невиданное со времен большого нашествия бойня. Пострадает куча народа, ведь на открытии соберутся сотни людей с обеих сторон». «Безумие!» — сорвалось с моих губ. «Давай уйдем, пока не случились беды. Думаю, смогу провести тебя через таможню и станционные заставы. Подхватим ваксу, доберемся до вокзальной, а там...» «Нет», — перебила Ева тоном, не терпящим возражений, — «мой путь иной». «Почему?» — нахмурился я, стараясь перехватить ее сосредоточенный взгляд. «Потому что я отвечаю не только за себя». «Ты все время что-то недоговариваешь». Я почувствовал, что Ева готова поделиться чем-то сокровенным, и решил, что пришло время спросить прямо. «Скажи, почему ты до сих пор путаешься с этой сволочью?» «Эрипио сволочь», — не стала спорить Ева, — «но он сильный человек, и у него власть». Ты боишься его? Нет, это другое. Она вновь увела взгляд. Ну вот, опять недомолвки. Ты знаешь, — сменила тему Ева, — планируется церемониальный обмен между городом и Безымянкой. Знаю. ЦД давно ждет от Нарополя экстрадиции тех головорезов. Плюс наши лекарства и уголь в обмен на ваши консервы и артезианскую воду. Это не главное, Орис. Я удивленно вскинул брови. Ева избегала смотреть мне в глаза, ее явно тревожил какой-то нюанс, которым она то ли не хотела, то ли не могла со мной поделиться. «Расскажи», — попросил я. Эрипио запросил у города архивы КГБ. «Никогда не слышал», — покачал головой я. «Что за архивы?» «Старые. Раньше они были секретными. Их нашли в подвале одного из домов. Чудом не сгорели и не оказались под водой. Долго лежали мертвым грузом, пока сталкеры случайно на них не натолкнулись». Я хотел спросить, откуда она знает об этом, но передумал. «Все и так ясно. Ева приближена к предводителю, и он делится с ней информацией. Если отбросить чувства, нельзя не признать, что такая связь весьма полезна. Если отбросить чувства». «Зачем ему эти архивы?» — спросил я, бросив попытки поймать ее взгляд и опустив глаза. Пламя керосинки завораживающе трепетало за хрупким стеклом. «Это же мусор! Что может быть полезного в бумажках, которым почти век? Схемы подземных коммуникаций, сомневаюсь, даже если там и были какие-то ценные карты или чертежи, они давно разворованы». «Я хочу попросить тебя», — тихо сказала Ева, не ответив на вопрос. «Когда ты окажешься рядом с картотекой, обрати внимание на ячейку 7А. «Что в ней?» «То, что нужно Эрипио. Очень ценная вещь». «Не понимаю, с чего бы городским заправилам запросто отдавать эту вещь, если она и впрямь дорогая?» «Они не знают ни о ее истинной ценности, ни о том, как, где и для чего этой штуковиной пользоваться». «А Эрипио, получается, знает?» «Да, но он получил достоверную информацию всего неделю назад. Иначе его агенты уже давно выкрали бы содержимое ячейки. А тут видишь, как все удачно складывается. Власти города готовы на блюдечке поднести сокровище, сами того не ведая». Она запнулась, сомневаясь, стоит ли продолжать. Я оторвал взгляд от пляшущего в колбе огонька и вновь уставился на нее. Ева, наконец, посмотрела прямо на меня. «Я не хочу, чтобы эта вещь попала к Эрипио». Мне стало неуютно под ее обволакивающим, словно наркотический морок, взором. «Но что я могу сделать?» «Забери содержимое ячейки 7А». Ева продолжала смотреть мне в самую душу, не моргая, гипнотизируя и подчиняя. Это было совсем не похоже на нее. «Ты меня вынуждаешь совершить преступление, которое сурово наказывается на обеих территориях. Заставляешь рисковать, даже не зная, с какой целью я подставляюсь под удар». «Не заставляю, прошу. Поверь мне, Орис, в этой ячейке очень ценная вещь, возможно, самая ценная во всем нашем разрушенном краю. Я случайно узнала тайну, которой пока не могу с тобой поделиться. Но если ты сделаешь, как я прошу, многое может измениться». «Хочешь пойти против Эрипио?» Гордыня приятно кольнула меня изнутри. «Вещь не должна попасть в плохие руки», — обронила Ева, и я почувствовал, как ее тон изменился. Звуки теперь слетали с губ, как прозрачные льдинки. «Я не могу увидеть твой путь, Орис. Зато я вижу в тебе голод». Я вздрогнул. Странное слово, неожиданное и холодное. Никогда не думал, что притаившееся во мне чувство может так испугать, если его правильно назвать. Ведь Ева имела в виду вовсе не пустой желудок, а другой голод, гораздо более опасный. Наступившая тишина сдавила барабанные перепонки. Я вдруг понял, насколько точно Ева подметила состояние, которому никак не удавалось дать подходящее имя. Ощутил внутри себя зияющую пустоту, Именно она толкала меня каждый раз выползать из-под земли, подниматься на смотровую площадку и слушать ветер. Только вот ветер слишком легок и непостоянен, чтобы заполнить вакуум. Ветер может лишь намекнуть, где искать недостающие кусочки мозаики. Голод. Как жутко, оказывается, это звучит. «Он давно зреет в тебе», — еле слышно продолжила Ева, не разбивая тишину, а словно бы вплетая в нее свой голос. «Когда мы познакомились, я удивилась, почему не могу почувствовать твой путь. Я чувствую людей, то, к чему они стремятся, куда ведет их скитание в нашем мире. А твоя жизненная нить вдруг оказалась для меня недоступной, и лишь намного позже я поняла, это из-за голода. В тебе живет большое ничто, и оно жаждет, чтобы его заполнили. Еще чуть-чуть, и это опустевшее пространство само начнет всасывать в себя события. Если ты не сумеешь взять голод под контроль, он убьет тебя, Орис». Я усмехнулся, чтобы скрыть заполняющий внутренности туман страха. Отшутился. «Ты стала со мной встречаться, чтобы понаблюдать, как странного человечка из города разорвет на куски собственная лень?» Ева подумала секунду, осторожно подбирая слова, ответила: «Нет, я не смогла обойти тебя стороной». «Споткнулась?» «Нет». Она опять не восприняла иронию. Скорее, зацепилась. «Впрочем, сейчас это не важно. Орис, ты сделаешь то, о чем я тебя прошу?» «Это нужно лично тебе, или ты просто хочешь досадить Эрипио?» «Это нужно мне». «Я попробую». Ева протянула руку и коснулась моей щеки. «Я знаю, что тебя гнетет», — уже оттаившим тоном произнесла она. «Забери предмет из ячейки, спрячь его ото всех и беги вместе со мной. Придет время, и ты получишь то, чем сможешь заполнить пустоту. Сможешь постепенно утолить свой голод». Что-то дикое было в этих словах, одновременно манящее и пугающее. Я никогда толком не мог постичь странный внутренний мир Евы, понять, что побуждает ее встречаться со мной и в то же время оставаться наложницей Эрипио. А теперь загадок лишь прибавилось. Архивы КГБ, таинственный предмет в ячейке 7А, внезапное осознание того, что со мной, черт возьми, давным-давно происходит что-то странное. Кажется, на вокзальной я окажусь не так скоро, как рассчитывал. Зря поленился собрать рюкзак. Командировка грозит затянуться. Минуты неумолимо бежали. Предстояло возвращаться на станцию, где через пару часов, вероятно, произойдут переломные для истории города и безымянки события. «Пора», — сказала Ева, глянув на часы. Она ловко обулась и встала. «Если интересно, я рада, что не смогла обойти тебя стороной». «Интересней не бывает», — ответил я и тоже поднялся. Огонек в керосинке забился сильнее, принялся жадно слизывать копоть со стекла, будто бы почуял, что ему совсем скоро суждено погаснуть. А ведь это, наверное, очень страшно — тонуть в тихой, темной пустоте, зная, что тебе положено гореть.